Глава шестая. Как бы ни пытался я изображать своего в высшем обществе, во мне все равно еще сидел прежний оборванец с его маленькой гордыней. И знаете, что я решил в тот вечер у Чипа? Я решил просто забить на сэра Лоуренса Кларка. С этим господином все равно было гиблое дело. Он пас меня с самого начала. И я уже нашел пару вариантов, как избавиться от его назойливого внимания. Я многозначительно подмигнул ему через комнату и ушел с вечеринки вместе с Уокером. Единственный человек, которому я действительно был сильно обязан, это Дэвис. И обязан я был ему всем. И новым жизненным стартом, и денежной работой, и уютным домом, и возможностью видеться с Энни. Я сделаю все, что не велит мне группа Дэвиса. Если я буду осмотрителен и благоразумен, то смогу составить Уокеру компанию в его сомнительных полуночных забавах и при этом не изменить Энни. В конце концов, это была работа. Вполне официальное задание. Так, по крайней мере, я себе мысленно говорил, когда Уокер бормотал что-то бессвязное насчет Тины. «Тебя ждать?» — прислала мне Энни смс-ку. «Буду очень поздно. Работаю, уж извини, скучаю», — набрал я в ответ. Формально так оно и было. Уокер вогнал в навигатор своего Кадиллака пункт назначения, и я тронулся в путь. Ехали мы в молчании, если не считать периодического пощелкивания от того, что Уокер грыз ногти, и бодрого женского голоса, который четко и с расстановкой выдавал: «Следуйте по Висконсин-авеню 2 1/10 мили». Думаю, мы оказались в штате Мэриленд. Мы съехали с автострады возле череды прилепившихся друг к другу торговых складов и места для новой застройки под названием Foxwood Chase. Это был один из тех расчищенных бульдозерами участков леса, где дома возводились предельно быстро, где не осталось ни дерева, ни даже куста, и новые строения окружали единственный оставшийся от былой природы водоем, ныне походивший скорее на щебеночный карьер. Я видел пустые дома и пустые участки перед ними, что было совсем не редкостью в пригородах DC. Сколько застройщиков потерпели крах, сколько домов попало под отказ в заселении. Город-призрак. Жизнерадостный голос навигатора тем временем направил меня в проезд с воротами в конце. Уокер отклонился от пассажирского сиденья и помахал рукой перед маленькой видеокамерой на воротах. Дескать, «Сезам, откройся!» Мы подкатили к претенциозному мак-особняку. Колонны, трехъярусный вестибюль, спиралевидные кустарники. В общем, все по полной программе. Примечание. Макмэнсон. США презрительное название однотипных домов, строящихся на месте бедных кварталов или на незаселенной территории. Обычно это большие особняки, по цене доступные наиболее обеспеченным представителям среднего класса. Конец примечания. Дверь открыл молодой парень с комплекцией бодибилдера, весом не меньше 120 кило, и притом с совершенно детским лицом с ямочками. На амбале была модная нынче майка-алкоголичка и бейсбольная кепка с эмблемой Cleveland Indians, ухарски сдвинутая на бекрень. С Уокером они поздоровались как братаны, сперва столкнулись кулаками, затем стукнули ими друг друга по спине. В меня же парень вперился нехорошим взглядом, весь напрягшись. «Все нормально, Сквик», — успокоил его Уокер. «Ручаюсь». После этого ямочки вернулись на место, словно показывая, что можно проходить. Пожалуй, как и многие люди, я был жертвой предубеждений по поводу публичных домов. Я представлял себе этакой викторианский особняк в Новом Орлеане, элегантную с остатками давнишней красоты мадам и множество всякой выпивки. И чем больше я об этом думал, тем больше уверялся, что попал именно туда. Обширное, чуть ли не на 400 квадратных метров, белое помещение, почти без мебели, Только черные кожаные диваны да 60-дюймовая плазменная панель. Я ожидал, что окажусь в каком-то баре, где тусуется много народу, или в каком-нибудь стрип-клубе, где я мог бы сесть спокойненько в уголке и приглядывать за Уокером, сам при этом не делая ничего такого, за что бы впоследствии себя возненавидел. Но это оказалось заведение VIP-класса, и спрятаться тут было попросту негде. Мне ничего не оставалось, как занять место на диване. Тут же у меня появилась соседка по дивану, и сразу вторгшись в мое личное пространство, представилась. «Меня зовут Наташа, я из Раши». «Очень оригинально». «Спасибочки». «И что мне делать с этой Наташей? У нее был фальшивый бриллиант а-ля Монро. Пирсинг на верхней губе, призванный навевать сходство с прелестной черточкой Мерлин. У девицы вообще чересчур много было блесток. Как в макияже, так и в том наряде, что я с большим преувеличением назвал бы платьем. Она сразу стала вести себя довольно развязно. Но я не очень-то за себя опасался. Я мог бы, конечно, устроить сцену, разругаться с ней в хлам, но это был вовсе не тот случай, когда мне стоило разыгрывать комедию с лосем и белкой. «Неважно, что сказал мне Маркус. Я сам должен установить границу дозволенного». К Уокеру, между тем, подкатилась молоденькая кореянка с маленькими хвостиками на голове, имени которой я не уловил. Она очень напоминала японскую мультяшную кошечку, и я даже мысленно прозвал ее «Hello Kitty». Обе девчонки явно лишь недавно прибыли в Штаты. Только с корабля, так сказать. От них еще несло чемоданами и коробками. В плане испорченности Китти было до Наташи не доплюнуть. Она казалась очень даже симпатичной девчушкой с простодушным личиком. К счастью, мне досталась девица, внушавшая лишь омерзение. Ни малейшего соблазна. И когда соседка по дивану прохаживалась двумя пальцами левой руки по моему бедру, я изображал крепость, надежно закрытую от ее поползновений, и был уверен, что вполне могу справиться с этакой напастью, не пострадав ни телом, ни душой. Так что я мог бы и успокоиться, если б не сидевший на кухне худосочный малый лет 20. Он не обращал никакого внимания на то, что происходило в гостиной. Интерьер дома имел открытый план, благодатный и для обзора, и для эха. С мертвенным взглядом парень возвышался на табурете у кухонного островка, всецело поглощенный своим сотовым телефоном. Пальцами одной руки он безостановочно давил кнопки. Другой же расковыривал на щеках угри. Всякий раз, как я старался не глядеть на этого парня, мобильник его в очередной раз что-то выдавал, и пацан оглашал весь дом визгливым девчоночьим хихиканьем, от которого у меня волосы вставали дыбом. Хоть этот хлюпик и весил не больше 50 килограммов, страху он наводил куда больше, нежели верзила Сквик. Наташина рука между тем уже шарила по мне, как осьминог. Психический парень загигикал опять. Едва я подумал, что ничего жутче в своей жизни не встречал, Сквик прошел к стереосистеме и включил CD-проигрыватель. Из большущих колонок запиликали струнные. Я сразу узнал старый альбом Дасти Спрингфилд «Дасти в Мемфисе». Ее «Всего капельку любви». Примечание. «Just a little loving». Первая песня с альбома британской певицы Дасти Спрингфилд «Dusty in Memphis», 1969 год. Конец примечания. Каким-то непостижимым образом ее музыка придала всему происходящему в этом доме дух ночного кошмара, Именно. Я свихнулся, съехал с катушек. И мало того, что теперь мне грозила потеря лицензии, я, кстати, еще в феврале сдал экзамен в адвокатуру штата Виргиния или измена моей Энни. Вопрос в том, как я мог такое выкинуть, не закончив свою работу с Уокером, на которого потратил столько времени и сил. Я хотел было подняться, чтобы уйти, как заметил, что Уокер и Сквик переглядываются, ведя какой-то безмолвный разговор. Верзила кивнул и протянул руку к лакированной коробке на боковом столике. У меня возникло нехорошее предчувствие насчет ее содержимого. Сколь сильно я был удручен своим попаданием, говорит тот факт, что когда Сквик извлек из коробки стеклянный бонг, я почувствовал неизъяснимое облегчение. Я уже много лет не курил травку, но сразу узнал эту стекляху, едва ее вынули из коробки. На радостях я чуть не кинулся обнимать эту чертову Наташу. Никакие они не проститутки. Самые простые наркоманки. Примечание. Имеется в виду мультсериал «Приключения Рокки и Булвинкля» 1960-1964 годы, в котором белке-летяге Рокки и лосю Булвинклю противостоят шпионы Борис Баденов и Наташа Фаталь. В 2000-е годы вышел и полнометражный фильм, сочетающий игру живых актеров с анимацией. Конец примечания. Я даже хотел позабавить этим казусом своих новых знакомых в Фоксвуд-Чейзе. Возможно, когда-нибудь я и Энни расскажу, в какую историю влип. Обхохочешься. Она-то вообще выпадет в осадок, услышав, как конгрессмен Уокер привел меня в наркопритон, чтобы покурить немножко травки. А я чуть с ума не трюхнулся, решив, будто он затащил меня в бордель. Черт, я, может, и не прочь был бы хорошенько затянуться разок после такой-то передряги. «Не желаешь пустить тучку?» — спросил меня Сквик. «Нет, благодарю», — отозвался я. Тем не менее, Сквик посмотрел на меня точно на страждущего наркомана и набил таки трубку. Прежде я никогда не слышал оборота «пустить тучку». Это не мой, так сказать, профиль. Но как-то не придал этому особого значения. Вспыхнула бутановая зажигалка. Тихо звякнула приспособленная к трубке стеклянная чаша. И лишь когда он сам затянулся своей хренотенью, и мои ноздри щекотнул слабый сладковатый запах, напоминающий пену для ванной, я сообразил, что это совсем не та старая добрая американская ганджа, что мы, бывало, покуривали в колледже. Мне не хотелось нервировать Сквика. Особенно теперь, когда его легкие до краев были заполнены неизвестной мне дурью. Поэтому я как бы невзначай бросил. «О, так это...» «Тина», — подсказал Уокер. «Ну да, Тина». «Айс», — малопонятно выдал Сквик. «Может, это крэк?» Примечание. Крэк. Кристаллическая форма кокаина, полученная искусственным путем. Конец примечания. Я что, угодил в кокаиновый притон? А, ну да, кок. Нет, не кок. Это тина. Кристалл. Примечание. Сленговое название метамфетамина, получаемого после перекристаллизации амфетамина. Новое вещество напоминает кристаллы льда или осколки стекла. Отсюда и сленговое название лед, айс, кварц, стекло. Тина происходит от слова сикстин, 1/16 унции. Конец примечания. Наташа хихикнула над моими языковыми трудностями, которые, пожалуй, впрямь могли кого угодно позабавить. «Значит, кристаллический мет. Ага. Я испытал такое торжество, будто победил в игре в улику. Теперь я безошибочно выяснил, что мои новые знакомцы и впрямь не курят кокаин. О Мэтте я кое-что знал еще с флотских времен, где не такое уж и малое число идиотов, в основном из трюмных крыс, мотористов. Хоть когда-то, но прикладывались к метамфетамину. От этого наркотика приятель съеживается так, будто ты булькнулся в воды Северной Атлантики, но при этом ты становишься просто невероятно сексуально озабоченным. Парадоксальная ситуация, сплошь и рядом приводящая ко всевозможным проблемам, которых мне уж точно не хотелось хлебнуть. Наташа, затянувшись, выпустила облачко дыма и пробежала по мне глазами, точно за обедом по шведскому столу. Сквик, Китти и Уокер между тем уже куда-то сдернули. Как я заметил, мужчины перед этим приняли по какой-то пилюльке, оставив меня наедине с прелестью из страны советов, которая, проделывая отвлекающие маневры головой, смогла таки успешно одолеть мою защиту и уже двигалась на ощупь в верном направлении. Я еле успел оттащить ее руку, пока она не ухватила ценнейшие мои фрагменты. Физиономия у нее была совершенно убитая, хотя девчонку и лихорадило от действия наркотика. «Послушай», — сказал я ей, — «ты извини, ты очень симпатичная, но я не тот парень, что тебе нужен. Мне надо идти». И тогда Наташа, благослови ее Господь, подалась назад и произнесла милым невинным голоском: «Я тебя понимаю». «Вот и хорошо. Правда, ничего личного. Просто мне необходимо уйти». «Понимаю, ты педик. Я сейчас все улажу». «Нет-нет-нет-нет-нет», — подскочил я. Она бросила психическому парню на кухне несколько слов. На слух скорее по-польски, нежели по-русски. Потом выкрикнула то же самое, но погромче, чтобы привлечь его внимание. Он был сильно недоволен, что его отдернули от мобильника, но все же раздраженно затопал вверх по лестнице. Едва взглянув на него, можно было уверенно сказать, что он обкололся Мэттом. «Я проверил телефон». Пришла смс-ка от Энни. «Милый, глаза закрываются, спок ночи, обними, когда вернешься». У меня и так было чувство, будто я ударил ей в спину, а теперь словно еще и нож провернул. Быстро пройдя в переднюю, я остановился у лестницы и крикнул парню вслед: «Мне только надо сказать Эрику, что я ухожу». С минуту я подождал, раскачиваясь с носка на пятку и периодически посылая Наташе напряженную улыбку абсолютного идиота. Наконец, наверху лестницы показался психический и поманил меня рукой. Второй этаж был отделан куда беднее, нежели первый. Хлюпик припроводил меня в конец длиннющего коридора и завел в небольшую комнатку с раздвижными дверями с обеих сторон, как разделительный отсек между апартаментами отеля. «Жди здесь», — буркнул психический и снова исчез. Прошла минута-другая. Я подумал было дать дёру, но чтобы осчастливить Маркуса, он же велел мне как штык торчать при Уокере, решил, что все же должен отметиться напоследок у конгрессмена из Миссисипи. Я был уже на пределе терпения. Наконец передо мной предстал Сквик. Это чудище с ребячей физиономией, в банном халате и с раскрасневшимися щеками. «Мне нужен Эрик на пару слов», — сказал я. «Или, может быть, вы бы ему передали?» Сквик кивком указал на дверь и потом раздвинул их пошире. «Привет, Эрик», — бодро начал я, узнав Уокера. И потерял дар речи. Мой приятель-конгрессмен выкручивался в такой изощренной вакханалии, что Чарл Лидинг отдыхает. На миг я повернулся, зыркнув в соседнюю комнату. Там дяденька в летах, который мне в этом доме еще не попадался, жарко обнимался с двумя дамами. Я уперся взглядом в стену, точно парализованный, призывая свою плоть держаться под контролем, когда услышал голос Уокера. «О, Майк, присоединяйся!» Сквик сбросил халат. Уж не знаю, что там за пилюльки они приняли, дабы избавиться от побочного эффекта мета. «Наташа передала, ты хотел меня!» Я рванулся было к двери, которая спасла бы меня от этой напасти, но Сквик заступил мне путь. «Так в чем проблема?» Я уставился в потолок и пошел по кругу, рассчитывая сбоку подобраться к выходу. Эрик уже за все расплатился. Сквик двинулся ко мне, точно неотвратимая армия зомби. Когда дело касалось вечеринки или карточной игры, я никогда позорно не ретировался, но тут готов был бы бежать со всех ног. Для тех из вас, кто ведет подсчет очков. Первый раз я промахнулся, когда решил, что это всего лишь обычный публичный дом. Второй, когда счел его за лавочку для сбыта травки. Нет, леди и джентльмены, тут все оказалось куда круче. Вслед за добропорядочным господином из штата Миссисипи меня занесло в бордель с полным набором услуг, да еще и с воскурением метамфетамина. В шоке я рванулся прочь, перепрыгивая по три ступеньки за раз, чтобы скорее бежать от этой жути. На лестничной площадке я споткнулся и упал, а поднявшись, обнаружил, что прибыли копы. В первое мгновение я даже обрадовался. Наряд полиции спасет меня и от плохих дядек, и от здоровенной елды бугая Сквика. Но когда на моих запястьях сомкнулись наручники, я начал понимать, в какой чудовищной засаде ощутился. Тут меня не просто пожурить начальство за нарушение закона, как это было после моего проникновения в Metropolitan Club. На сей раз я тянул на 2-3 тяжкие уголовные статьи, а в Виргинии смертный приговор совсем не редкость. Я тут же вспомнил отца. Ведь старый хрен как в воду глядел.